Ее на одной станции взяли из вагона и положили в больницу. Только вера, молитва и сила воли могли сделать то, что она сделала. Решив, что умрет где-то одна в больнице, а не около меня, она в сильном жару сбежала, села в товарный вагон и приехала в Нальчик, но уже идти не могла и лежала на платформе в уголке. Я привезла ее домой. Не забуду ее счастье. Из санатория попросила прийти врача, рассказав все горькое положение. Пришла чрезвычайно отзывчивая, лет 40, женщина-врач, оказавшаяся крещенной еврейкой. К вечеру сделался жар у Андрюши маленького, и он слег в воспалении легких. Такого сердечного отношения, как у этой докторши, я никогда не могу забыть. Она не только приходила за полверсты, иногда по два раза в день, но и приносила обоим моим больным, что могла поесть. В то время Господь хранил для земной жизни моих детей. Никто из остальных тифом не заразился. Об изолировании не могло быть и речи. Как Ирочка, так и Андрюша не отпускали меня от себя, и я большую часть дня и ночи проводила, сидя на кровати у нее с Андрюшей на руках, а ночью прикладывалась около нее, а с другого боку Андрюша. Проболев долго и серьезно, они поправились. Рано-рано утром мне все же приходилось их оставлять и идти за дровами. Мужа давно не было. Он уехал искать работы на более южный Кавказ. Надо было что-нибудь решать, и мы нашли, что лучше вернуться во Владикавказ. Там все же легче найти работу, и монастырь поможет. Переехали, так как в товарных вагонах ездили бесплатно. Было 15 февраля. В тот же день посчастливилось найти полутемную комнатку в полуподвале, грязную и неудобную, но и за ту благодарили Бога. На железной дороге Ирочку не приняли, хотя она лишилась места только из-за прекращения постройки железнодорожной ветки. Она буржуйка, как нас называли, и новый начальник, коммунист, не согласен был дать службу. Состояние ее здоровья, несмотря на перенесенный тиф и голод, при нальчикском климате все же стало лучше. Она выглядела свежей и немного пополнела. Ее я не пускала, а сама каждое утро стояла на базаре и брала какую угодно работу. И пирожки продавала, и вышивки брала делать, и шляпы шить, и кирпичи носить, а она оставалась дома с младшими. Против обычных правил природы во Владикавказе в это время вдруг наступили морозные дни. Один день деревья, как на севере, все покрылись инеем. Мороз был свыше 10 градусов. Иду я как-то по монастырскому двору, где, как и прежде, бывало каждое свободное время. Навстречу мне идет быстро, опираясь на посох, блаженная матушка Анастасия Андреевна. Ее я тоже по-прежнему посещала. Когда я о ней писала, то забыла сказать, что она была сильно горбатенькая. В монастыре я узнала, что это не горб, а она носит за спиной пуд песку, и на ней вериги и власеница. Так вот, она идет быстро, мантия на ней развивается. Увидев меня, поманила к себе рукой и опять, называя Марией, говорит: «Мария, Мария, иди скорей в собор и приложись к иконе Матери Божией, что на аналое, в правом пределе. Матерь Божия с младенцем на руках замерзла,